Глава 4. И вынужденных признаниях. Перепоручив найденного мальчишку, оказавшемуся рядом солдату, с наказом отвести к обозу и проследить, чтобы накормили и обогрели, я с досадой заметила, что измазала латную перчатку и наголенник в крови. В темноте не увидела, что кровь была и на деревянном полу, а на перчатке она наверняка с плеча парня. Подобрав с земли горсть снега и шоркая им по ладони, я пошла к стоящим в центре деревни Бернарду, Харакашу, смущенному и явно не знающему, куда себя девать, Паэну и паре деревенских женщин, державшихся на почтительном от мужчин расстоянии. Покрутив головой, я заметила и Ханса, что стоял возле обернутых в саван тел, и, судя по всему, совершал какой-то похоронный ритуал. Любопытство подмывало подойти и послушать, но с Комтуром пересекаться мне хотелось меньше всего, да и собравшиеся в центре площади явно ждали меня. В конце концов, кого им еще ожидать? Я пошла в их сторону и заметила, как выражение лица мастера меча поменялось на удивленное и беспокойное. Он в пяток очень быстрых шагов оказался возле меня и тихим шепотом потребовал, чтобы я надела шлем, а потом поинтересовался, в чьей крови я успела измазаться. В доме мальчишка был с умирающей собакой. В собачьей крови и измазалась. Все нормально. Отмахнулась я от островитянина, и он, чуть помедлив и отстав на пару шагов, снова ускорился, кивнув. Шлем я надевала уже практически рядом с Бернардом, вопросительно смотря то на Паэна, то на стоящих неподалеку женщин, что при виде меня сначала низко поклонились, а потом потупили взгляд в землю. «Что тут у вас?» Я продолжала рассматривать женщин, подмечая, что они хоть и привели себя в порядок, как могли, но у одной наливался синевой след от чьих-то рук на шее, выглядывая краем из-под ворота тулупа, у другой явно опухло ухо. Такие вещи легко не скрыть, как и испуганный взгляд, и то, как они вздрагивали каждый раз, когда мимо проходил кто-то из солдат. «У нас тут все не очень хорошо, ваше высочество», — дипломатично подобрав слова, ответил мне Бернард. «Из деревни забрали весь скот. Не взяли только кроликов и кур. Мороженое мясо с ледников вытащили тоже. Остались сушеные грибы, яблоки, всякая прочая мелочь. Какое-то количество земляных яблок. А зерна в лучшем случае на 19 домов наберется 3 мешка». Я слабо представляла, на какое время можно растянуть такое количество продуктов. Однако понимала по контексту, что ситуация, мягко говоря, аховая. «Варианты?» Бернард пожал плечами. Я нашла взглядом Комтура, который как раз закончил свой обряд и отходил от трупов, поручая своим подчиненным помочь с выкапыванием могил на деревенском кладбище. Дождавшись, пока он заметит мое пристальное внимание, я поманила его рукой. Ханс подошел без охоты, но в глазах у него мелькнуло плохо скрываемое любопытство. «Защитница веры?» «У них забрали большую часть еды. Того, что осталось, хватит ненадолго. Ваш монастырь может принять женщин с детьми?» Комтур ненадолго задумался и кивнул. «Может, но туда еще нужно добраться». «Хорошо, доберемся. Сопровождение мы возьмем на себя. Вас я прошу поговорить с местными. Объяснить, что стоит брать в первую очередь». И, обратившись к командующему: «Бернард, твои офицеры могут найти среди солдат тех, кто понимает в плотницком деле хоть что-то? Надо починить нашу повозку, и придется позаимствовать у наших копий несколько коней. Впрячь в телеге?» «Да. Вариантов немного. Нам придется вести детей. Кроме того, Среди женщин наверняка есть пожилые или, хуже, пострадавшие во время разбоя. Ханс продолжал стоять рядом, прислушиваясь к разговору. И я поняла, что забыла его отпустить. «Спасибо, Комтур. Можете приступать». Он, помедлив, развернулся на пятках и пошел в сторону домов. Я же, ловя взгляд все еще топчущихся на месте деревенских баб, указала ему вслед рукой. «Идите к брату-рыцарю. Он вам все объяснит. Делайте, как он скажет». Едва слышное «Да, ваше высочество» было мне ответом. И женщины буквально рванули прочь от меня по следам уходящего Ханса. Тяжело вздыхая, я попыталась почесать щеку, но лишь поскребла пальцами шлем. Вот зараза. «Ваше высочество, нам придется задержаться в Кохше». Бернард, дождавшись, пока мой унылый взгляд дойдет до его скромной персоны, снова заговорил. «Армии необходимо отдохнуть, подготовиться к походу. Все продукты, включая птицу, нужно будет забрать. На подготовку к перевозке потребуется время». «И сколько?» Я попыталась залезть пальцами под нащечную пластину шлема, чтобы почесать зудящее место, но латная перчатка не позволила провернуть этот фокус. «Думаю, полутора суток хватит. Сегодня и до завтрашнего обеда солдаты будут отдыхать. Потом организационные дела, ремонт, подготовка обоза, отдых до следующего утра и выход. Есть другие распоряжения?» Бернард смотрел на меня, ожидая ответа, и я качнула головой. «Движемся в рамках срока. Да и какой выбор-то у нас есть?» «Нет, граф, действуйте, как сказали». «С вашего позволения, я отдал приказ, чтобы ваши вещи доставили в дом бывшего старосты. Теперь он пуст и подойдет для вашего отдыха лучше, чем что-либо еще». «Хорошо, благодарю. Еще что-то?» «Никак нет, ваше высочество». Бернард коротко поклонился и отошел, оставляя меня с Харакашем. Мастер меча, молча стоя позади все это время, оглядывался вокруг, словно бы выискивая что-то. А потом, посмотрев на меня, вздохнул. «Я был когда-то в этой части Андарии. В здешних лесах полно дичи, а зимняя охота — это что-то особенное. Жаль, что мы не сможем устроить себе небольшое развлечение». Про охоту я знала немного. Муж нашего главбуха частенько на нее ездил, с ее слов. И вроде бы даже ей это нравилось. Хвасталась, что к новогоднему столу он привез ей мясо дикой козы, и что все гости буквально вылизывали тарелки. Еще хвасталась, что ездила сама. Но не стрелять, а исключительно ради природы. «Воздух кристальный. Снег на ветвях еловых лежит. Небо высоко-высоко. Сидишь у костра, дровишки похрустывают, хлебушек с дымком ешь, а мужики где-то там, в лесу. И тишина такая, благодать!» — рассказывала она, мечтательно возводя глаза к потолку. «Да, пожалуй, действительно жаль», — согласилась я с островитянином. «А ты знаешь, где дом старосты?» Мастер меча кивнул и указал мне пальцем на постройку почти в центре деревни. Она мало чем отличалась на первый взгляд от остальных. Но если бы я пригляделась, то, может быть, догадалась бы сама. Крепкая массивная дверь и ставни, украшенные резьбой. Плотная, не новая, но добротная плетеная изгородь вокруг дома, идущая от крыльца в обе стороны. Сидящая на ступенях пожилая женщина в ярком, малиновом с золотом платке. «Ну, идем». Я, чувствуя легкую неуверенность, двинулась к дому. Островитянин тихой тенью последовал за мной. Едва женщина увидела нас, как вскочила, Вернее, попыталась вскочить. Ухватившись руками за перила крыльца, тяжело потянулась, болезненно морщась. «Ваше высочество!» Она попыталась поклониться, но я, понимая, что старушка может потом и не разогнуться, остановила ее, придерживая за локоть. «Как тебя зовут?» «Ависия, ваше высочество!» Женщина снова сделала попытку поклониться, но я все так же не дала ей этого сделать. «Идем в дом, Ависия. Ты хозяйка, жена старосты». Она молча кивнула. Каракаш открыл дверь, выходя первым. Мы двинулись следом. Ависия ступала медленно, осторожно, и, как мне показалось, чуть прихрамывая. Войдя в дом, я увидела чистые сени, убранную и достаточно просторную горенку и даже проход в отдельную комнату, где я уже заметила бок одного из своих сундуков. Выложенный камнем очаг теплился углями. На столе с выкрученным на полную фитилем стояла зажженная масляная лампа. И всю эту идиллию портила только одна небольшая деталь. Не до конца соскобленное и замытое пятно крови на полу, возле стола. Пока Харакаш шустро осматривал дом, суя нос во все углы, я велела Ависии сесть на лавку, обошла стол, сняла с головы шлем и, водрузив его на столешницу, с наслаждением пошкрябала щеку пальцами. Ависия молчала, нервно вцепившись в свой платок пальцами и уставившись на мой шлем. Я же, пользуясь случаем, рассматривала ее. Хозяйка дома была немолода. Волосы, торчащие из-под повязанной косынки, полностью поседели. Морщины, избороздившие лицо, были свидетельством действительно почтенного возраста, а не работы ветра и солнца. В горницу вернулся удовлетворенный осмотром островитянин, и Ависия тут же перевела взгляд со шлема на него, словно бы испытывая облегчение, что есть на кого смотреть, кроме меня. «Нашел что-нибудь интересное?» Я совершенно не знала, о чем говорить с женой старосты и как с ней себя вести. Потому возвращение Харакаша тоже принесло мне облегчение. Второй подпол, шкатулку с монетами, несколько книг. Ничего, что было бы нам нужно. Закончил мастер меча, покосившись на сидящую на скамье женщину. «Хозяйка, мы останемся в этом доме. Тебе есть куда уйти. И лучше бы тебе обратиться к армейскому лекарю или к братьям-рыцарям. Чай уже не девочка. Нога сама по себе болеть не перестанет». Ависия кивнула дважды и, встав, опять попыталась неловко поклониться. «Не нужно». Я отвела глаза. С одной стороны, мне была понятна простая логика поведения в этом мире. Аристократии положено все самое лучшее. И не для них делить дом с простой селянкой. С другой, мне было стыдно за то, что пережившую такие потрясения женщину мы практически выгоняли из дома. Впрочем, что бы я ни чувствовала, мне нужно было вести себя так, как положено, а не так, как хочется. Сев на лавку у стола, я начала возиться с ремнями перчаток, пока Харакаш закрывал за Ависией дверь. «Как думаешь, ее муж еще жив?» Услышав стук запора на двери, я облегченно вздохнула и, победив ремни на правой руке, положила снятую перчатку на стол. «Не знаешь, среди похороненных был староста? И что будут делать с амбаром, где сжигали трупы?» Каракаш молчал, хотя я слышала его шаги за спиной. И стоило только мне начать разворачиваться, как шеи вдруг коснулась ледяная сталь. Я замерла, пытаясь понять, что происходит. «Каракаш? Кто ты такая?» Лезвие ножа на горле чуть сместилось, неприятно щекоча кожу. Судя по ощущениям, мастер меча сдвинулся к моему левому плечу. «Я не понимаю, какая дрянь тебя укусила?» Я тянула время, пытаясь придумать, как выкрутиться из этой странной ситуации. Но легкое давление острой стальной кромки на кожу прямо под челюстью сбивало мне и слова, и дыхание. «Не пытайся заговорить мне зубы. Кто или что ты такое?» Принцесса до обморока боялась собак, вида мертвых зверей, и всегда ненавидела охоту. Король даже подарил своих гончих графу Ольди и убрал чучело медведя из тронного зала. А теперь не принцесса Эвелин. Говори мне, кто ты, или я перережу тебе горло. Оледенев, я с мысленным стоном закрыла глаза. Так вот, где я прокололась. Жопа. Полная жопа. Что же делать? Рудольф знает правду. Начала я со своего главного козыря. Но лезвие от моей шеи почему-то никуда не делось. Не сомневаюсь. Его тяжело обмануть. А вот меня, оказывается, легко. Чем вы оба и воспользовались, не так ли? Никто не хотел тебя обманывать. Просто произошла вещь, которую ни я, ни он не понимаем. А Светозарная не спешит мне что-то объяснять. Я аккуратно вздохнула, стараясь особо не шевелиться и кося глазами на кинжал у горла. Послушай, это объяснять тяжело и долго. Не мог бы ты... А ты постарайся легко и коротко. Для дураков. Интонация Харакаша ясно давала мне понять, что его терпение было на исходе. И где носит Альвина, когда он так нужен? С другой стороны, вряд ли его присутствие что-то изменило бы в лучшую сторону. Меня, настоящую меня, зовут Элеонора. Я не знаю, как объяснить. Мы с принцессой поменялись телами. Как-то так вышло. Затараторила я. Я вообще из другого мира. Но мы с ней очень похожи внешне. И наши родители, они тоже похожи. Имена, лица. Только мой отец погиб, когда я была маленькой, а мама жива. Настоящая принцесса там, в моем теле, в безопасности. Я замолкла, не зная, что еще добавить. Секунды тянулись томительно долго. Но, наконец, Харакаш что-то буркнул на неизвестном мне языке и убрал нож от моего горла, делая шаг в сторону, чем я тут же воспользовалась, переползая по лавке подальше от островитянина. Шансов, в случае чего, у меня было немного. Если не сказать, что не было совсем. Но желание держать максимально возможную дистанцию от мастера меча было едва ли не инстинктивное. Это все звучит как бред больного лихорадкой. Островитянин беспокойно мерил шагами горницу, а я аккуратно коснулась пальцами шеи там, где только что прижималось лезвие, чувствуя, как меня начинает колотить нервная дрожь. Он только что мог перерезать мне горло. В одно движение. И реши он это сделать. Ничто бы меня не спасло. «Хочешь, Светозарный поклянусь?» Сказала я на полном серьезе. Но Харакаш насмешливо фыркнул. «Нет, обойдусь как-нибудь». «И зачем тогда этот спектакль?» Он остановился, скрестил руки перед собой и требовательно, с нескрываемым презрением, уставился на меня. Я нахмурилась, непонимающе смотря в ответ. «Какой спектакль?» этот! Со всеми этими речами про Андарию, с походом сюда, с твоим становлением местной защитницей веры. Ведь все это тебя не касается. Что тебе пообещали?» Раздраженно взмахнув рукой, Харакаш снова забродил от стены до стены, дав мне время насладиться собственной обидой в полной мере. «Это не спектакль. Моя сытая, безопасная жизнь, в которой я и только я решала, с кем мне быть и что мне делать, отдана вашей избалованной принцесске. А мне теперь приходится думать, как сделать так, чтобы и я, и отец, и это королевство осталось в целостности и сохранности. Думаешь, мне это все нужно? Думаешь, я об этом просила?» Вскочив с лавки, распаляясь с каждым новым словом, я яростно прошипела все это в лицо остановившегося напротив меня островитянина, не переходя на крик только из понимания, что какую-никакую тайну все же нужно сохранять. «Да это Светозарная! Она же только и ждет, как разгрести все дерьмо моими руками! Но тут, знаешь, у меня выбора нет! Ее помощь нужна, иначе все эти твари, которые лезут за мной из-за перехода между мирами, и этот ваш проклятый Ариман, они порвут меня на куски. Думаешь, есть идиоты-добровольцы, которые готовы променять свою беззаботную, уютную, безопасную и скучную?» Вдруг вклинился в мою гневную тираду мастер меча, склоняя голову к плечу и уже с интересом глядя на меня. «Скучную жизнь на такую? Ведь это ты хотела сказать?» Я, резко выдохнув, отвернулась. Она была не скучной. Помолчав и прислушавшись к себе, я все же сдалась. Ладно, немного скучной, но в ней хотя бы друзья не приставляли мне ножи к горлу. Меня не выдавали замуж насильно, мне не нужно было идти на войну и убивать. Осекшись и махнув рукой, я снова села на лавку, решив все же не сообщать Харакашу о своих договоренностях с божеством. Уткнувшись лбом в доски столешницы и накрыв голову руками, пытаясь успокоиться и придумать, что делать и как быть, я пропустила момент, когда островитянин подошел к двери, снял с нее засов и, вернувшись, сел за стол напротив меня. Некоторое время мы молчали. Потом я чуть приподняла руку и, выглянув из-под нее, посмотрела на мастера меча. Тот разглядывал меня, словно диковинную зверушку. Но презрения в его взгляде я больше не замечала. Ну, хоть что-то хорошее. «Что? Думаешь, не добить ли меня сейчас, чтобы я себя и других не мучила?» Я снова закрылась руками, тяжело выдыхая. Мастер меча был прав. Моя жизнь была скучной. Нереализованные амбиции, ежедневная рутина. Характер, опять же, в кулаке не спрячешь. Все это действительно давило на меня. Здесь, вдохнув дикого воздуха средневекового мира, я вдруг ощутила это как нельзя остро. В придачу получила какие-никакие рычаги власти и возможности реализовывать свои желания. На самом деле, если бы не висящая надо мной дамокловым мечом необходимость кого-то там убивать, я бы радовалась тому, что попала сюда. Но на каждую бочку меда найдется свой черпак с дерьмом. «Нет, думаю, что от тебя тут будет больше пользы, чем от бывшей принцессы», — прервал мои размышления Харакаш, подпирая голову кулаком и не сводя с меня взгляда своих прозрачно-серых глаз. «Прости. Никто не хотел тебя обманывать, просто... я сама не до конца верю в то, что произошло». Подняв голову, я повторила позу островитянина, подперев голову в необлаченную латной рукавицей рукой. «Я видел много странных вещей, которые не смог понять до сих пор. Мне осталось только смириться с ними. Видимо, ты и твоя история станете в тот же ряд. Мастер меча пожал плечами и огляделся, оценивая предоставленное нам жилье. «Почему ты веришь мне?» Выдохнув, я принялась за ремни второй перчатки. Пальцы еще подрагивали. Слишком свежо было воспоминание о лезвии, приставленному к моему горлу. Кстати, ножа я раньше у него не видела. Интересно, скрывается ли еще какое-то оружие в складках его понча? Потому что это неправдоподобно. История, которую ты попыталась рассказать, звучит как бред. Врать ты стала бы куда как более достоверно. А еще разница в характере между тобой и принцессой весьма заметна. Твое счастье, что большая часть тех, кто окружал тебя, всегда видели в Эвелин лишь принцессу. Вздорную, своенравную девушку, которой было все позволено и которая пользовалась практически безграничной любовью своего отца. Она не поддерживала ни с кем особо близких отношений. Всегда задирала нос и ведя себя как дочь короля и будущая королева. Это нормально для здешних мест. Но я все еще привык смотреть внутрь человека, а не на его маску. А внутри вы разные. Мастер меча встал, подошел к закрытому ставнями снаружи и затянутому бычьим пузырем окну, прислушиваясь. Потом кивнул своим мыслям и снова вернулся к столу. Принцесса была взбаламошенной, но по сути своей безобидной девушкой. Наивной, романтичной, избалованной и отчаянно одинокой. Из Рудольфа плохой воспитатель. Да и король в последнее время. Ты другая. Из другого материала. Тверже, жестче, опаснее. Что в твоей душе теперь, мне неведомо. Но с твоим появлением мой старый друг ожил, словно вышел из тени своего забытия. И то, что ты говоришь и делаешь, мне это нравится. Похоже, мыслят женщины с моих родных островов. Не знаю, что тобой движет, но пока ты идешь, нам по пути. Закончил свою речь Харакаш и махнул рукой в сторону двери. Альвин идет, принцесса. Я, переваривая все услышанное, лишь кивнула. «Пока ты идешь, нам по пути». «Что ты имел в виду? То, что я иду нужным путем, или то, что я просто не сижу на месте?» «Ладно, хорошо, что хоть с этим пунктом мы разобрались быстро и достаточно безболезненно. Хотя думаю, что пару седых волос он мне все же обеспечил». Надо узнать у него все, что он знает о принцессе. Второй такой прокол при знающем человеке. И вся легенда может рухнуть к чертовой матери. Дверь распахнулась, впуская морозный воздух, и моего оруженосца, тащившего на себе мой же соломенный матрас, одеяло и еще какие-то мешки. «Ваше высочество, уф!» Сгрузил он мешки на пол, положив сверху матрас и одеяло, и, закрыв за собой дверь, вытер пот со лба. Вернее, попытался это сделать. Перчатка шкрябнула по шлему. Альвин скривился, мотнул головой и, сняв шлем, с благодарностью посмотрел на мастера меча, что потащил мои спальные принадлежности во вторую комнату. «Ваше высочество, там баню топить начали еще до нас. Спрашивают, изволите ли вы первый?» «Изволю». Я постаралась ответить это максимально сдержанно и спокойно. Но одна только мысль о бане... Благослови, Светозарная, этот народ за то, что у них есть баня. Заставила меня чуть ли не подпрыгнуть на лавке. Пропариться, помыться как следует, разогреть мышцы. Это ли не предел мечтаний? Крикнув кому-то на улице, что ее высочество согласно, Альвин положил шлем на стол неподалеку от моего и шустро стаскал мешки к дальней стенке горницы, а Харакаш вытащил из хозяйской спальни, пользованный старостой и его женой, матрас, пристроив его у стены рядом с мешками. «Коней покормил?» — осведомился островитянин у моего оруженосца. Тот кивнул. «У хозяев дома свой скотный сарай, достаточно большой. Я там расчистил, кинул чистого сена и всех троих туда поставил». «Хорошо». Скупо похвалил островитянин и повернулся ко мне. «Ваше высочество, мы с Альвином будем спать в горнице. Постелим тут ближе к ночи, если вы, конечно, не против». Дополнил он чуть с опозданием. «Не против. Места тут хватит, да и безопасней». Я облегченно вздохнула, наконец справившись со второй латной перчаткой, и взялась за ремни защиты ног. Пока я снимала с себя доспехи, оставаясь в стегле, Альвин натаскал дров для очага, а Харакаш разобрал один из мешков, выставив на стол всякую снеть, готовую и не очень. «Может, попросить завтра смолоть муки и испечь свежего хлеба?» Вернувшийся с последней охапкой дров оруженосец мечтательно повел носом, но наткнулся на суровый взгляд Харакаша. «Нечего время тратить и силы. На сухарях в прикуску перебьешься». Незлобливо, но настоятельно ответил мастер меча и, взяв котелок с полки над очагом, вышел из дома. «Судя по всему, сегодня нашим поваром будет он». Попросив Альвина помочь мне с горжетом и кирасой, я вдохнула полной грудью, унеся свое обмундирование в отведенную мне комнату. Я увидела, что мой матрас поставили в короб кровати, накидав сверху одеяло, а сундуки с одеждой расставили вдоль стены. Сложив доспехи на стол, а перевязь с клинком положив в изножье кровати, я, пользуясь тем, что комната не видна из горницы, сладко-сладко потянулась вверх, потом наклонилась к полу, касаясь его ладонями. Поскручивалась в поясе влево-вправо, разминая затекшие от постоянной езды мышцы, и принялась стягивать с себя стеганую куртку и штаны. В доме было тепло, если в нем еще и очаг зажгут, чем, судя по звукам, и занимался Альвин, то станет нестерпимо жарко. Зарывшись в сундук с одеждой, я не сразу нашла то, в чем можно ходить дома, когда ты совсем не дома, а найдя... вспомнила Миру. Штаны из тонкого сукна светло-бежевого цвета, изумрудная туника из сатина с узкими рукавами и аккуратным круглым вырезом ворота, расшитая по низу золотой нитью. Тонкий и длинный кожаный пояс с красивой, литой бляшкой и что-то вроде мягких домашних тапочек с пришитой к ним подошвой из кожи, связанных на спицах. Погладив мягкую ткань, пахнущую лавандой, как моя постель в замке, я неспешно переоделась, подпоясалась на несколько оборотов поясом, распустила косу и, вооружившись гребнем, вышла в горницу, в которой уже вовсю орудовал у очага Харакаш. При виде меня островитянин чуть округлил глаза, хмыкнул и снова уткнулся в котелок, в котором в едва закипающей воде уже что-то плавало, продолжая прерванную реплику. И самое главное, не соли до конца. Потом, как настоится, щепотку под крышку котелка перемешать и еще дать постоять. И вот тогда... Островитянин обернулся и посмотрел на Альвина. Тот, пунцовея кончиками ушей, старательно отвел от меня взгляд. «Добавляешь мухомор и пуд железа. И будет хорошо. Запомнил?» Закончил он, выразительно смотря на меня. «Запомнил», — кивнул оруженосец, подтверждая, что не то, что не запомнил, а даже не услышал, что ему сказали в конце. Островитянин вздохнул, отвернулся к котлу, предварительно закатив глаза и дав мне мгновение полюбоваться его недовольной и саркастичной физиономией. Я прошла к столу, усаживаясь на край лавки сбоку, и вступила в неравный бой с волосами, которые, туго заплетенные в косу несколько дней назад, превратились из округлых локонов в крутые и упругие завитки, да и начали уже немного подсваливаться. «Ну, ничего, помою в бане волосы, высушу в доме и заплету мягко, чтоб вороньим гнездом поутру не сплелись». Так мы и сидели. Я вычесывала копну волос, периодически сдерживая ругательство и пытаясь не сломать гребень. Харакаш что-то мурлыкал под нос у котелка, досыпая туда то крупы, то каких-то трав. И по дому потихоньку полз запах наваристой ухи. А Альвин, перестав угрожать самовоспламенением, подмел пол, постелил у дальнего от входа угла хозяйские матрасы и занялся чисткой доспеха. Всеобщее умиротворение длилось не больше получаса. Стук в дверь и женский голос из-за нее оповестили, что баня для ее высочества истопилась. Метнувшись в свою комнату, я достала все глиняные баночки с мыльным корнем, травами для воды и еще какими-то штуками. Чистое белье, завернула все в полотенце кульком, накинула на плечи стеганую куртку, влезла в сапоги и, воодушевленная, поскакала к дверям навстречу своему девичьему счастью. Девичье счастье встретило меня в виде черной бани, какую я видела только в деревне у деда и в которую даже париться не ходила. Воротила свой избалованный городскими удобствами нос. Сейчас же, стойко перенеся мысль о том, что расстаться с одеждой придется в огороженном забором и облагороженном настилом, неотапливаемом закутке, я, выслушав от своей провожатой, что моя банщица ждет меня уже внутри, разделась, чувствуя, как легкий мороз тут же начал щипать кожу. Сложила вещи стопкой, кинув полотенце сверху, сунула сапоги под скамью и, прижимая к груди свои баночки и чуть не споткнувшись о непривычно высокий порог, юркнула за дверь, плотно прикрыв ее за собой. Черные стены, уже не красящие, но не отмываемые от копоти, слой мягких от воды и жара еловых веток, закрывающий пол целиком, пар и шипение от подданной на камне порции воды, я даже не сразу разглядела в этом тумане и полумраке молодую девушку, что отмачивала в катке с водой веник. А вот она, привыкшая к тусклому свету, идущему из двух узких, закрытых в несколько слоев пузырями окошек, меня увидела сразу и склонилась чуть ли не до земли, мазнув кончиком черной косы пол. «Давай условимся. Мы тут без титулов, раз друг перед другом в чем мать родила. И пока не попаримся, так и будет. Тебя как зовут?» Взяла я сходу быка за рога, подходя ближе и чувствуя, как божественно прекрасный жар проникает под кожу, моментально ставшую влажной от висящего в воздухе пара. «Дорогос!» Наткнувшись на мой строгий взгляд, девушка стушевалась и замолкла. «А я Эвелин. Но это ты наверняка знаешь. Ну что, в такой бане я еще не была, так что командуй». Я поставила принесенные мною снадобья на лавку, умастила свою пятую точку на деревянной полке, глубоко вдыхая горячий воздух, собрала волосы в хвост, перекинула их на грудь и с интересом огляделась. Выложенный камнями очаг с круглой спинкой располагался в углу, по правую руку от входа. Напротив меня, сидящий на деревянном лежаке, приподнятом над полом на добрый метр и имевшим в виде приступки лавку, стояли две полные воды катки, одна пустая и одна на четверть заполненная водой лохань. В ней Дора держала банный веник. Переведя взгляд на мойщицу, я заметила, что она с интересом поглядывает на баночки, что сейчас стояли у моих ступней. И махнула ей рукой, мол, чего стоишь, подай и садись. Дора оказалась девушкой понятливой. Помещение заволокло паром, а сама она аккуратно присела на лежак на почтительном расстоянии от меня, но достаточно близко, чтобы я смогла ее хоть как-то рассмотреть. Скуластое лицо, чуть широковато поставленные глаза, крупноватый нос, прямилые ямочки на щеках. Девушка была крепкой, с развитыми плечами и спиной, небольшим животиком и тяжелой, но еще не потерявшей форму грудью. Широкие бедра и сильные руки дополняли картину деревенской труженицы. Лишь синяки от ударов да отпечаток чьей-то пятерни на предплечье делали эту картину безрадостной. Быстро отведя взгляд, я едва слышно вздохнула. Дора не выглядела подавленной или расстроенной. Было ли это проявлением крепкой психики или же попыткой отстраниться от случившегося? Взяв стоящие на лавке глиняные горшочки, я поставила их между нами и принялась открывать, заглядывая внутрь, комментируя и протягивая их потом Доре, чтобы она также ознакомилась с содержимым. Так, тут мыльный корень с лавандой, тут, кажется, что-то хвойное с апельсином, а это мазь какая-то. Не знаешь, зачем она? А это же та штука, которой я спину после тренировки мазала. Надо будет потом, после бани. Давай это пока оставим. Как я и предполагала, любопытство победило. Уже через минуту Дора смело совала нос в ароматные глиняные горшочки. Предложила растворить в воде для подачи пара хвойно-цитрусовый порошок. И, встав, спросила, готова ли я к тому, чтобы меня пропарили веником, пообещав быть очень аккуратной. Я была готова ко всему. Заплетя на скорую руку волосы в косу, я легла ничком на полку под шипение выплеснутой на камне воды. Расслабленно вдохнула расползающийся по бане аромат Нового года и едва не застонала от удовольствия, когда моих пяток коснулся мягкий банный веник. Дора свое дело знала на отлично. Веник порхал над моим распластанным по лежаку телом, то нежно обнимая плечи, то игриво похлопывая по ягодицам, то щекоча ступни ног. Удары чередовались мягкими прикладываниями распаренных веток к телу. Мелкие и частые прикосновения перемежались тяжелыми и редкими хлопками. И когда я уже совсем расслабилась, ощущая себя почти единым целым с полкой, на которой лежала, коварная банщица вылила на меня ковш прохладной воды. Нет. Умом-то я понимала, что это действительно надо и полезно, и что вода, простоявшая все это время в катке, в парилке, не может быть такой ледяной, какой я ее почувствовала. Но вот мое тело среагировало на это совершенно иначе. С абсолютно не королевским визгом ужаса и восторга я подскочила на полке, чувствуя, как сердце разгоняет кровь по телу, и поняла, что в помещении стало как-то ощутимо светлее. Дора замерла, широко раскрыв глаза и уставившись на мою ладонь. И я, опустив взгляд следом за ней, увидела, что символ божества, в обычной жизни светящийся едва заметно, сиял, словно маленькая звезда. «Ваш...» Девушка качнулась, готовая бухнуться на колени. Но я тут же схватила ее за руку. Благо, черная баня строилась не особо большой. И дотянуться до нее с полки я могла без проблем. «Все нормально, Дора. Тише, это наоборот хорошо. Мне понравилось, просто очень неожиданно было. Вот я и заорала». Успокаивала я чуть дрожащую банщицу. «Та...» Переведя на мое лицо абсолютно ошалевший взгляд, кивнула медленно и позволила усадить себя на полу рядом. Свечение божественного клейма на моей ладони постепенно стихало, а Дора, кажется, приходила в себя, потому как, облокотившись на отставленные назад руки, я несколько раз ловила на себе ее любопытный взгляд. «Спрашивай, если хочешь, чего молчать?» Наконец прервала я минуты тишины, повернув лицо к девушке. «А когда он так полыхает, это больно?» Банщица с опаской покосилась на мою правую ладонь. Я отрицательно покачала головой. «Нет, мне не больно. Он реагирует на многие вещи, в том числе и на мое состояние, как видишь. Резкий приступ восторга, и я уже могу освещать средних размеров баню». Улыбнулась я, и девушка тихонько хихикнула. Я же, решив закрепить положительный результат, предложила Дори поменяться местами. «Конечно, я не так виртуозно владею веником, как ты, но все же попытаюсь. Тебе пропариться тоже полезно». Заметив неуверенно сомневающееся выражение на лице своей собеседницы, я шутливо нахмурилась и требовательно ткнула пальцем в лежанку. «Хорошо, хорошо. Только пару поддам». Дора сдалась и, ловко отмерив черпаком небольшое количество воды, аккуратно плеснула ее на каменную кладку, отчего помещение снова заволокло паром. Старательно похлопывая Дору веником по всем подставленным частям тела, я завела неторопливый разговор о деревенской жизни и о том, какой она была до войны. Девушка сначала стеснялась, говоря, что она не смыслит во всех этих политиках. Но когда я сказала, что политика меня не интересует, а только то, каким был их быт и видели ли они добро или зло от герцога и его сыновей, разговорилась. Его светлость, покойный герцог Осберт, был хорошим правителем. При нем было тихо да спокойно. Везде порядок был. А сыновья его... Мы их в глаза не видали ни разу. Бывало, герцог земли объезжал. Мы его хлебом да солью встречали. Я малая была, но видела, что он нас не чурается, прямо как вы, Эвелин. Замявшись, Дора все же переборола себя и назвала меня по имени. А я задумалась над ее словами о том, что она была маленькой, когда это происходило. «Дора, а сколько лет тебе?» 18, гордо ответила она, даже приподняв голову с лежака. Я едва сдержала смешок. Впрочем, взгляд тут же упал на пунцовеющие на бедре девушки синяки, и веселье куда-то подулетучилось. «Я старше ее на 14 лет! Вернее, биологически на 10!» Но будто это что-то меняет. А сыновья герцога так не делали? Я окатила ее водой из ковша, и она, издав довольный вздох, медленно села на полке и подвинулась, освобождая место и для меня. Как? А-а-а! Вспомнив тему нашего разговора, раскрасневшаяся Дора качнула отрицательно головой. Какое там? Сначала только сборщик податей приезжал. Потом вдруг второй нарисовался через неделю после первого. Сказал, дескать, мы платим узурпатору и убийце собственного отца. А он – посланник достойного герцогского титула Герберта. Младшенького стало быть сына покойного герцога. И ему, его светлости Герберту Феральскому, надоть помощь оказать. Потому тащите 4 меры пшена, 10 гусей и 2 свиней. Вот так вот и сказал. А вы что? Я слезла с полки и потрогала воду в ближайшей лохане пальцем. Ее уже даже прохладной назвать нельзя было. Что мне и нужно. А мы ничего. Вздохнула Дора и пожала плечами. «Мы ж отдали уже. Люди мы простые. Чего там высокие господа не поделили, то нас не касается». Не касалось до вчерашнего дня. Голос девушки ощутимо посуровил. Я нарочно громко плеснула водой в катке. «Подай мне мыльный корень с лавандой. Надо волосы промыть». а то голова взапрела. Я взяла протянутую мне баночку и принялась разводить воду в лохане, взбивая пальцами пену. «А что с нами в Алой крепости будет?» Я обернулась, смотря в лицо Дори, что нервно теребила кончик своей косы. «Ничего плохого. Там крепкие стены и есть провиант. Мы не можем оставить вас здесь вот так. Так что сопроводим до крепости, а там уже решим, что делать». Пожав плечами, я уже почти отвернулась от селянки, как следующая ее фраза заставила меня прямо-таки подпрыгнуть на месте, круто обернувшись. «А с солдатами спать обязательно? Или помощи в обозе хватит в уплату?» «В уплату чего?» «Стой. Что значит обязательно спать? Ты о чем?» Я, чуть ошалев, хлопала глазами на сидящую напротив девушку, пытаясь понять, с чего вдруг она говорит о таких вещах. Дора, видя мою реакцию, стушевалась, потупила взгляд и начала что-то мямлить под нос. Но я ее прервала. «Так, скажи четко и внятно, что ты имела в виду?» «У вас много мужчин и мало женщин в обозе. Я подумала, ну, что как в уплату охраны надо будет, то самое». Видя, как мои глаза приближаются по размеру к двум блюдцам, Дора замолкла. Я еще несколько мгновений стояла, осмысливая то, что услышала. А потом осторожно поинтересовалась, с чего она вдруг решила, что им придется расплачиваться натурой. «Ну, так всегда делают». Выпалила эта святая простота, а я с трудом сдержала рвущиеся с языка непечатные выражения. «Никто не будет заставлять вас спать с солдатами. Ни я, ни сами солдаты, ясно? Только добровольно и никак иначе. А еще лучше обойтись без этого совсем». Закончила я уже больше в сторону и тише. А потом снова пристально посмотрела на Дору. «Ты все поняла?» «Я? Да!» Твердо и радостно ответила мне она, моментально обозначив основную проблему. Разговаривать об этом надо было с офицерами и графом. Хотелось бы, конечно, верить, что под моими знаменами сплошь высокоморальные и культурные люди. Но мое худобедное знание истории родного мира нашептывало об обратном. Так как превращать сопровождаемых женщин в солдатских шлюх я позволять не собиралась, следовало решить этот вопрос, как говорится, на берегу. Завершали банные процедуры мы неторопливо. Я поделилась с Дорой порошком мыльного корня, и в холодный открытый предбанник мы выпрыгивали, благоухая лавандой, хихикая и ойкая от прикосновений холодного снега к коже, что неторопливо сыпался с темнеющего неба. Притоптывая и едва ли не соревнуясь в скорости, оделись в подмерзшую холодную одежду, чтобы потом, заговорщически переглянувшись на прощание, прыснуть в разные стороны, разбегаясь по теплым домам. В занятой нами избе старосты меня встретил сногсшибательный запах ухи, отчего-то мрачный Альвин и островитянин, развалившийся с тарелкой прямо на полу, возле очага и имевший вид, неуловимо схожий с пригретым и прикормленным дворовым кошаком. «Как баня?» «Хороша», — лаконично ответила я, сбрасывая сапоги у порога и перелезая в мягкие шерстяные тапочки. Шустро растерев полотенцем волосы, я повесила его на веревку, натянутую возле очага, села за стол и следующие минут 20 воздавала должное кулинарному мастерству Харакаша. Сидящий по другую сторону стола Альвин в тарелке почему-то ковырялся без аппетита, чем вызвал у меня молчаливое недоумение. Уха вышла знатной, наваристой и пряной. Не хватало куска свежего хлеба, но и с сухарями шло неплохо. Прикончив свою порцию и чувствуя, что совсем скоро меня сморит сон, я решила не откладывать беспокоящий меня вопрос на потом и, отложив ложку, оглядела ужинающих мужчин. «Я хочу обсудить с вами вопрос безопасности женщин, которых мы будем сопровождать». Альвин поднял на меня чуть удивленные глаза. Каракаш недоуменно выгнул бровь. «Принцесса, возможно, это стоит обсудить завтра с графом и его офицерами», — осторожно предположил он, рассматривая подозрительно мое лицо. Я согласно кивнула. «Конечно. Но прежде я бы хотела спросить у вас, насколько возможно обезопасить женщин от наших же солдат?» Глаза моего оруженосца чуть увеличились в размерах. Островитянин из полулежачего положения перешел в сидячее. Я, подперев голову кулаком и пребывая в чрезвычайно благостном, распаренное и сытое настроении, ожидала предложений. Каракаш прочистил горло, поняв, что со мной играть в гляделки бесполезно, и уточнил, а почему я, собственно, решила, что моя собственная армия как-то угрожает деревенским дамам? «У нас на сотню мужчин сколько женщин? 5-7 их в обозе. Я, конечно, не сомневаюсь в доблести и чести наших солдат. Однако среди тех, кого мы будем сопровождать, полно красивых и молодых девушек. А я не хочу, чтобы моя армия вставала в один ряд с насильниками, которые сотворили с этой деревней все вам известное». На этот раз пауза была дольше. Лица обоих моих собеседников выражало крайнюю степень задумчивости. Потом Альвин, отодвинув пустую тарелку, покосился на островитянина и заговорил. «Если ставить вопрос так, то... Ком Турхан сможет помочь». Каракаш пошевелился у очага, и я заметила, как на его лице появилось форменное недовольство, если не раздражение. «Продолжай. Мне было как минимум интересно, какая идея появилась у моего телохранителя». Тот снова покосился на мастера меча. «Они могут попросить его принять их не как гостей храма, а как будущих служительниц. И тогда любое насилие над ними будет считаться оскорблением веры». «Вариант действительно неплохой, но звучит все же не очень хорошо. Ради сохранности себя от посягательств со стороны своих же защитников им нужно уйти служить в храм». «А ты что думаешь, Харакаш?» Островитянин недовольно скривился, но немного помедлив, тоже заговорил. «В империи Им ат-Тохаим есть интересный обычай. Вдовы, несущие траур, обмакивают кисти рук в золу. К женщине с такими руками не подходят, даже попрошайки, уважая ее горе». «И как это нам поможет?» – недоумевающе спросила я. «Золы у нас предостаточно. Нет ничего сложного в том, чтобы те, кто не хочет никаких отношений с солдатами, нанесли себе на лицо, на лоб, например, полоску золой. Поговорите завтра с Бернардом, принцесса. Пусть его офицеры проведут разъяснительную работу среди солдат. А вы скажете женщинам нанести себе отметины. Это проще, чем отдать свои жизни служению в храме». Бросил Харакаш косой взгляд на старательно игнорирующего его Альвина, который лишь сжал губы в тонкую нить. «Да что вы тут уже успели не поделить между собой, пока меня не было?» «Тоже интересное предложение. Что ж, утро вечера мудренее, подумаю об этом завтра. Вы как хотите, а я еще почитаю перед сном». Встав из-за стола, я зевнула, прикрыв рот ладонью, и ушла в отведенную мне комнату, освещенную неровным огнем масляной лампы, стоящей на столе. Переставив светильник на придвинутый к кровати табурет, я сняла штаны и тунику, сложив их на крышку сундука, надела чистую рубаху, и, грустно оценив оставшийся запас чистой одежды, забралась под одеяло в обнимку с четвертым томом исторической летописи «Андарийских земель». В соседней комнате послышались тихие разговоры, смысл которых было не разобрать за треском дров в очаге. Потом звуки передвигаемой мебели, шуршание, усталый вздох, кажется, Альвина. Я погрузилась в перипетии отношений моего прадеда и владык соседних королевств, которые тогда еще были полностью самостоятельны, и пропустила тот момент, когда голоса в соседней комнате зазвучали вновь. «Закрой свой рот!» — рявкнул мой оруженосец и выскочил на улицу, хлопнув дверью с такой силой, что за окном осыпался с края крыши снег. Я, завернувшись в одеяло и сунув ноги в тапки, высунулась было в горницу, но там меня ждала лишь тишина и абсолютно невозмутимый островитянин, который, видимо, так и решил спать на нагретом очагом полу, лишь подложив под голову свое одеяло. Заметив мою недоумевающую физиономию, он махнул рукой. «Иди спать. Кровь молода, горяча». Принял близко к сердцу мои слова. Остынет на холодке и вернется. Ничего с ним не станется. Покосившись на дверь, я вздохнула и последовала совету мастера меча, отправившись обратно в постель. Чтение уже не шло. Глаза отчаянно слипались. Отложив книгу, я закрутила фитиль лампы и опустила на него колпачок, затушив огонь. Уже почти засыпая на ходу, я на скорую руку заплела волосы в косу и вырубилась, едва моя голова коснулась подушки.